14 сентября МИД КНДР организовал брифинг для представителей дипмиссии азиатских стран в Пхеньяне. На брифинг были приглашены чрезвычайные и полномочные послы Монголии, Вьетнама, Лаоса, Индонезии и Индии, временные поверенные в делах посольства Камбоджи, Малайзии, Ирана и Пакистана. Чхе Шичор, начальник департамента по делам Азии и Океании, осветил в первую очередь принципиальную позицию нашей республики по поводу недавнего испытания взрыва ядерной боеголовки нашей стороны. Чхе Шичор отметил, жестокая ядерная угроза и шантаж со стороны Соединенных Штатов Америки лишь вызвали повседневное укрепление способностей нашей республики к нанесению ядерного удара. И впредь наша республика ни в коем случае не откажется от ядерного оружия и будет неуклонно добиваться качественного укрепления ядерных вооружений государства, чтобы дать окончательный сокрушительный отпор враждебной политике США в отношении нашей страны. Чхе Шичор остановился на том, что азиатские страны должны иметь точное понимание о том, из-за чего обостряется ситуация на Корейском полуострове, и последовательно придерживаться справедливости и нейтральности по вопросу Корейского полуострова. Затем он подробно информировал аудиторию о последствиях наводнения, которое застало северные районы провинции Северный Хамгён. Чхе Шичор сообщил, что правительство нашей республики приостановило строительство улицы Рюмён и всех других объектов государственной значимости, мобилизует все людские, материальные и технические резервы для восстановления районов, потерпевших серьезные ущербы от стихийных бедствий. Он обращался с просьбой к азиатским странам, которые имеют давние отношения дружбы и сотрудничества с КНДР, оказать активную помощь для ликвидации последствий от наводнения. Представители дипмиссии в Пхеньяне выразили глубокое сочувствие к тому, что наша страна потерпела огромные людские и материальные ущербы от наводнения, выразили готовность предложить своему государству оказать гуманитарную помощь в ближайшие дни и активно стараться для этого.